Виталий Ханихоев. Новая жизнь. Книга третья. Глава первая. Утро задалось на редкость депрессивным и мрачным. Говорил ли я вам, что на студии нет окон? То есть абсолютно и вообще. Как в казино. Даже в тюрьме есть доступ дневного света, пусть и в маленьком окошке наверху камеры, но все же есть. А тут нет. Есть шторы, вернее, жалюзи, и ниша в стене, которую эти самые жалюзи закрывают. Если поднять жалюзи, то там обнаружится весьма качественная фотография Фудзи с величественной шапкой снега на вершине. Почему так сделано, понятия не имею. Но есть нехорошие подозрения. Связи с внешним миром у нас нет, кроме сообщений. Часов тоже нет, только те, что на студии. Вывод. Учредители этого безобразия могут манипулировать со временем. Зачем? Непонятно. Ну, не знаю. Чтобы заставить нас бодрствовать больше. И как результат спать меньше. Критичность сознания упадет, раздражительность вырастет, и вот вам на выходе куча истерик и драм, что и требовалось. Отсутствие дневного света и свежего воздуха делает меня немного вялым, и сразу после сигнала будильника я не тороплюсь вставать. Не торопится вставать и Мико Такеши, и только Нобуо внизу возится, вставляет свои костыли в тапки, перекидывая через плечо полотенце и удаляется умываться. Встаю и я, бросив взгляд на будуар царицы Будур, который вчера устроил для Мико. В будуаре тихо, но она явно не спит. Будильник тут общий для всех, пронзительный сигнал, не смолкающий в течение 10 секунд, и эти 10 секунд не кажутся такими уж короткими. «Такеши-кун», — говорю я, обращаясь к будуару, — «мне дверь подержать, чтобы одеться успела». «Обойдусь», — фыркает из-под простыней и полотенец, — «сейчас». Импровизированный полок откидывается в сторону, и по лестнице спускается Мико в своей пижамке. Ее босые ножки проворно мелькают у меня перед глазами, и вот она уже берет свою зубную щетку, перекидывая через плечо полотенце и выходит за дверь, не встречаясь со мной глазами. Вот и думай, что это все значит. То ли обиделась за вчерашнее, то ли все в порядке и просто настроение у нее такое. Впрочем, гадать, что у девушки на душе, занятие малополезное, потому как все равно не угадаешь, а еще и загрузишься. На душе было как-то не очень. Может, из-за вчерашних откровений Мико, а может, из-за депрессивной записки Нацуми, а может, из-за того, я тут вот уже несколько дней не вижу солнца. Решительно перекидываю через плечо оба полотенца, и большое, и маленькое, и выхожу из комнаты. В умывальной комнате суета, она у нас общая для обоих полов, и потому там толкотня вокруг 6 умывальников. Потому я спокойно шествую дальше умывальной и туалетов, сразу в душевую. С утра в душевой никого не бывает, все торопятся, ну и я долго не буду. Раздеваюсь, задумываюсь над архитектурой душевой и прочих удобств, и прихожу к выводу, что все тут сделано специально. Вот не оставляет меня моя паранойя, и все тут. Сами смотрите, чего студии стоило бы нормальные и умывальники, и душевые кабинки в полный рост в каждой комнате установить, и комнаты сделать индивидуальные. Но тогда не было бы всей этой нечаянной социализации во время утреннего умывания или похода в туалет, не говоря уже о душевой. Но кто так делает? Душевая общая, тоже на 6 кабинок, а в то же время раздевалка общая. По идее, должны, конечно, договариваться стороны, кто и когда, но по факту очень неудобно. Вот утреннее время, например, не распределено. Вечером, понятно, первый час парни, все остальное время девушки. Бедная Мика вынуждена была... не помню, как она в душ ходила. Может, для таких, как она... Есть отдельный администраторский, надо будет спросить. Я прохожу в кабинку и ежусь от прохлады. Некоторое время стою, не решаясь. К вашему сведению, открыть холодную воду в душе на полную с утра, для этого требуется определенное мужество. — что же, безумству храбрых поем мы песню. С такой мыслью я открываю холодную воду и стискиваю зубы. Ледяная вода обжигает кожу, и я начинаю усиленно вдыхать и выдыхать воздух, стискивая кулаки и заставляя себя терпеть. 10 секунд, 15, хватит. Я закрываю воду и стою так, чувствуя, как жар начинает охватывать все тело. Отлично. Многие недооценивают такую простую процедуру, как обливание холодной водой с утра. Это, я вам скажу, обязательный ритуал для мужчины, и тем более юноши. Тестостерон поднимается, депрессия уходит. Какая нахрен депрессия после холодного душа? Сплошная радость. Вы только посмотрите на моржей. Не на настоящих, а на этих тетенек и дяденек старше среднего возраста в теле, которые с такой радостью в прорубях купаются. Знаете ли вы, что холодная вода, пардон, пребывание в ней по последствиям выброса дофамина практически равна понюшке кокаина? А я всегда подозревал, что все эти тетеньки и дяденьки, едва влезающие в купальники, неспроста с такими радостными лицами в проруби ныряют. Выхожу из душа, растираюсь полотенцем и уже совсем с другим настроением иду в свою комнату. В комнате пусто, кровати заправлены, оба моих соседа, ну, сосед и соседка, уже ушли на завтрак. Одеваю футболку с Наруто и искренне надеюсь, что в следующее перерождение не попаду в мир юных убийц. «Кента!» – машет мне с места Нобуа, когда я выбираю себе место. Вообще-то я уже было намазал лыжи Ксори и Юрико, но там же сидит и Такеши, так что... Заворачиваю и ставлю поднос с завтраком на столик, за которым сидит Нобуа. Вообще Нобуа – довольно видный персонаж. У него длинные волосы и изящные черты лица. Если бы мне просто показали две фотографии и спросили, кто из этих двоих девушка, то я, скорее всего, выбрал бы Нобуа. Но уж Нобуа девушкой быть не может никак. Я сам видел в раздевалке, душевой столкнулись. Разве что он приклеил себе что? Хм, нет, это точно паранойя. «Итадакимас», — говорю я, разламывая палочки для еды. «Как твое настроение с утра, Нобуа-кун?» «Вообще-то я тебя на кучу лет старше, так что скорее Нобуа-сэнпай», — нахально заявляет Нобуа, откидываясь на спинку стула и ковыряясь в зубах деревянной зубочисткой. «Но дела у меня хорошо. Тут мы скорее все конкуренты и на равных правах, так что Нобуа-кун», — равнодушно отвечаю я, погружая свои палочки в чашку с рисом. «Рад, что у тебя все хорошо, Нобуа-кун». «Ай, ладно», — легко соглашается Нобуа и подмигивает мне. «А ты быстрый, Кента-кун, и коварный. Чего я ожидалась от якудза?» «Что?» Я чуть не поперхнулся едой. Отставляю палочки, запиваю ком в горле чаем и пытаюсь вопросительно поднять одну бровь. Нобуа смотрит на меня, ухмыляясь. «Ты чё гримасничаешь?» – спрашивает он. «Глазки мне строишь?» «Так ты это зря, я не из таких. Это про меня слухи распространяют, что я с барабанщиком, а я на самом деле только по девчонкам». «Знаешь, сколько у меня девчонок было? Ого, сколько! Ты столько и за всю свою жизнь не видел!» «Это я не гримасничаю, объясняю я. Это у меня вопрос. Я так одну бровь вопросительно поднимаю». «Похоже, как будто у тебя судороги или съел чего. Но это ладно. Главное, что ты молодец, Кента. Подарил нам всем еще недельку». И он показывает мне большой палец. «Имею в виду, что мы с тобой не друзья, но можем быть союзниками». «Тут я бы снова поднял бровь, но у меня не получается сделать это как следует», — говорю я, качая головой. «Хватит загадками говорить, Нобуа-кун. Что случилось-то?» «Да как знаешь», — обижается вдруг тот. «Я просто хотел тебе спасибо сказать, а ты вниз изнанку играешь, как будто не ты вчера полночи с Такеши говорил, а с утра тот ходит и всех просит на голосовании против него проголосовать». «Ах, вот оно что!» Я смотрю на столик, где сидит Такеши, вернее, Мико. Он, она разговаривает с Сорой и Юрико. Девушки слушают и кивают, лица серьезные. Первым порывом было отрицать все, что себе надумал Нобуа, но потом я только вздохнул. Это его, Нобуа, проблемы. Отговаривать Мико Такеши от такого действия я не собирался. У нее сестра умерла, ей сейчас не до шоу, хотя я и сам хотел на первом же голосовании вылететь, но, видно, не судьба. Потому что если выбирать, то свое место на вылет я ей уступлю с легкостью. Что мне стоит в этом высоком обществе в здании без окон еще недельку провести? Да ничего не стоит. Правда, беспокоюсь я за наш клуб и его участниц. Ну да ладно. Все, я пошел, приятного. Нобуа бросает свою зубочистку в пустой стакан и резко встает. Взмахивает своими длинными волосами, словно породистый жеребец с гривой, разве что копытом не бьет. Удаляется. «Кента», — ко мне присаживается Сора, — «ты уже в курсе, да? Вы же с Такеши вместе живете». «Еще не был, но мне Нобуа рассказал», — отвечаю я. «Если ты про...» «Да он...» Сура выделяет слово «он» ударением и взглядом, типа «я-то знаю, но остальные нет». Просит против проголосовать. «Семейные проблемы», — говорит. Прямо очень сильно просит, едва на колени не встает. «Ну, что сказать, это его решение. Большой мальчик». «Да, я так и сказала. Сказала, что поддержу, если так просит». Сура собралась уже вставать, но вдруг что-то вспомнила и повернулась ко мне снова. «Ах, да», — говорит она, — «хотела тебе сказать. Во-первых, наша Юрика, чтоб ты знал, мастер китайских единоборств, вушу или кунг-фу, как там у них, все красное и птица, или дракон». «Ого», — говорю я, — «на вид Юрика весьма спортивная и подтянута, а уж гибкая и сильная». «И это еще не все. Видела я, тут прошел один дядечка, а я в наших кругах многих знаю». «Короче, куму сама я уж от прочих точно отличу, а у нас во всем шоу только один стрит-файтер, и это ты». «Кума сама? Тот самый?» А вот сейчас брови у меня поднялись без всякого моего волевого участия в этом процессе. Еще бы, тот самый кума, владелец и основатель медвежьего круга, подпольного клуба с гладиаторскими поединками без правил. Такой человек и на телевизионном шоу. «Что не так с тобой, Япония?» «Все, мне пора. У меня уроки и репетиции». Сура убегает, а я торопливо доедаю завтрак. В дверях вырастает Шика-сан. «И поэтому администрацией было принято решение пригласить вас, уважаемый Ямада-сан», — кланяется Шика. Она слегка взволнована, это видно со стороны. Ямада-сан — человек-гора не только по фамилии, но и по физическим кондициям. Здоровенный мужик, затянутый в приталенный по фигуре костюм, который трещит по швам при каждом его движении. Если бы мы были в аниме или сериале, то его щеку обязательно бы пересекал шрам от катаны. Но на самом деле яйцо Ямады чисто и хорошо выбрито. Короткая стрижка, золотые часы на запястье. Вот, пожалуй, и все. «А это у нас Кента-кун. Он бывает своеобразный, но очень интересный. Пожалуйста, позаботьтесь о нем». Шика еще раз складывается пополам, словно хороший швейцарский нож. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Ямада-сан», — склоняюсь в поклоне и я. «Японцы как муравьи. У них система невербального общения выстроена, отлажена и функционирует как знаменитая японская система железных дорог. То есть идеально, без сучка и задоринки. Вот, казалось бы, в первый раз вижу дядьку, откуда мне знать его социальное положение и угол наклона тела при первой встрече? Но нет, тут все продумано. Во-первых, я ориентируюсь на Шику-сан. Она у нас менеджер по всем вопросам и по своей иерархии все равно стоит немного выше, чем я, простой участник шоу. Понятно, что для телевизионной аудитории это не так. Они Шику и в глаза не видели. Но для обитателей студии Шика выше, чем вся наша тусовка неудачников. Она решает вопросы и проблемы, связывает нас и весь остальной мир, а для таких действий недостаточно быть просто девочкой на побегушках. Она принимает решения и может воплотить их в жизнь. То есть у нее есть полномочия и довольно обширные. И вот эта самая Шика-сан склоняется в пояс перед мужиком в хорошем сером костюме и с золотыми часами. Костюмы, часы – это ерунда, это купить можно. А вот выражение искреннего уважения, с каким склоняется Шика, не купишь. Вот потому и я склоняюсь вдвое перед непонятным и незнакомым мне Ямада Исаном, бормоча обычный в таком случае «позаботьтесь обо мне, пожалуйста». «Кента, да? Ну, будем знакомы». Здоровяк протягивает мне руку по-европейски. Тут не принято жать руки. Местные вообще к телесным контактам очень предвзято относятся даже в семье, даже среди знакомых. Так что неудивительно, что уровень психоза в стране такой высокий. Без удовлетворения базальных потребностей в прикосновении другого человека может и крыша слегка двинуться. Я пожимаю руку в ответ. Крепкое мужское рукопожатие, однако не дробящее мне кости и суставы. Прекрасно понимаю, что при разнице в физической форме и габаритах ему достаточно лишь слегка надавить, чтобы я получил весь спектр негативных эмоций. Но пожатие, пусть и твердое, но не причиняет боли, и после того, как закончилось, не приходится расцеплять свои пальцы один от другого. «Что же?» – ракочет здоровяк, оглядывая наш павильон с рингом, грушей, стойкой для оружия и прочим хламом. «Не фонтан, конечно, но для начала сойдет. Скидывай рубашку, Кента-кун, посмотрим, на что ты способен». Он снимает пиджак и, не глядя, бросает его в сторону выверенным жестом. Пиджак на лету ловят, аккуратно складывают. Видно, что такое происходит не в первый и не в последний раз. Девушка за его спиной напоминает мне Нему-сан, такая же пассивная и в таких же очках, но быстрая, с хорошей координацией. Как она пиджак в воздухе поймала. «Ямада-сан?» Я уже не пытаюсь вздернуть в вопросительном жесте одну бровь. Знаю, что только хуже сделаю. Вот у мамы получается, а у меня нет. Значит, это все-таки не генетическое унаследованное умение, а скорее тайная техника клана Такахаси. И я еще не созрел для того, чтобы мне были переданы древние свитки с описанием этой техники. Но все же вопрос всей своей физиономии я выразить еще могу. «Ямада-сан – это мой отец!» – гремит здоровяк, закатывая рукава и расстегивая верхнюю пуговицу на шелковой рубашке. «Можешь звать меня Кума, малыш!» Но я оглядываюсь в поисках менеджера по всем вопросам, но Шики уже и след простыл. Вся эта затея резко перестает мне нравиться. Потому как Кума бросил свой пиджак, как повел плечами, разминаясь, как переступил с ноги на ногу, стало ясно, что он очень координирован и очень быстр, несмотря на вес и возраст. Опасен, очень опасен. Опаснее, чем Нобу-сенпай раза в два, в три опаснее, а у меня еще и после Нобу-сенпая печенка не до конца отошла. «Нему!» Здоровяк протягивает руки, и на его руках появляются перчатки. Конечно, не материализуется из уплотненного воздуха. Эта девушка натягивает ему на руки красные кожаные боксерские перчатки. Я обреченно вздыхаю и скидываю рубашку, туфли и брюки, наплевав на присутствие девушки. Натягиваю спортивные шорты, майку и... Перед тем, как натянуть перчатки, засовываю в рот капу. Мало ли, у меня и так зуба не хватает. По-хорошему, сейчас надо во весь голос орать «хулиганы зрения лишают», но гордость не позволяет. Да и не убьет же он меня прямо в студии. «Хороший мальчик», — кивает Кума. Он сосредоточен и спокоен, указывает перчаткой на ринг, дескать, двигай туда. Я иду к рингу. «У вас бывало такое, что вот идти вы куда-то так не хотите, но и отказаться не можете? Вот у меня сейчас такое чувство. Про себя думаю, что вот Атоши, наверное, такому шансу бы обрадовался, пока Куму наяву не увидел бы». «Пожалуйста, Кума-сан!» – слышу я краем уха, оборачиваюсь. Девушка в очках придерживает здоровяка за локоть. «Я вас умоляю!» «Да не переживай, не убью я его!» Бросает в ответ Кума, и дурное предчувствие начинает пощипывать под ложечкой. Я выдыхаю весь воздух до конца, прикусываю язык и выдыхаю еще, ставя диафрагму на место. Страх мешает. Ладно, и не такие шкафы валили, думаю я, следя за тем, как Кума легким шагом подходит к канатам и перепрыгивает их, словно не заметив. Черт, какой он все-таки быстрый для своих габаритов. «Не боись, пацан», — говорит он, поймав мой взгляд. «Не сломаю ничего. Просто должен же я узнать, кого на мой круг в субботу выставляют». «А?» — сказал я, опуская перчатку, и это было ошибкой.